существование которой несовместимо с развитием свободы в Европе. Письмо от 12-24 августа 1870 года. И некоторое время спустя немецкому историку и философу Фридлендеру: «Нужно ли вам говорить, что я всей душой на стороне немцев? Это поистине война цивилизации с варварством. С бонапартизмом должно быть покончено. Какой отвратительной, лживой, насквозь гнилой и ничтожной оказалась, однако, великая нация». Письмо от 17-29 августа 1870 года. Он сожалел о бомбардировке Страсбурга и радовался капитуляции Седана и захвату Наполеона III. «Это уже не событие, а удары грома, следующие один за другим. Не успеешь вздохнуть, уже оглушен», — писал Тургенев своему другу, немецкому писателю и художнику Людвигу Пичу. «Император в плену. 100 000 французов в плену. Республика. Может быть, через несколько дней будет занят Париж, и Людвиг Пич триумфально въедет через Звездную арку. Но истинное счастье, что привелось быть свидетелем тому, как низвергнулся в клоаку этот жалкий негодяй Наполеон III со своей кликой. Почему с этим молодцом обращаются так почтительно? Все, чего он заслуживает, это отправиться на съедение в Шам, в Кайену». Письмо от 28 августа 9 сентября 1870 года. Однако, поздравляя себя с поражением Наполеона, семейство Виардо страдало, видя свою залитую кровью родину. Кара должна была бы, думали они, обрушиться на императора, а не на народ. Слушая их, Тургенев теперь уже не знал, должен ли он превозносить могущество Германии или жалеть попранную Францию. Германия, которую он когда-то боготворил, была страной поэтов и ученых, сентиментальной, идиллической, мирной страной. Германия, которую он открывал сегодня, воинственной, грубой, властной. Если он не любил Наполеона III, должен ли он преклоняться перед Бисмарком? С каждым днем семейство Виардо все более неуютно чувствовало себя, будучи французами, в Баден-Бадене. Закончилось тем, что они уложили чемоданы и отправились в Лондон. Вскоре вслед за ними туда приехал Тургенев. В первой неделе военных действий он отправил в Санкт-Петербургские ведомости статью «Письма о франко-прусской войне», написанную в сугубо германофильском тоне. Теперь неизменно нерешительный, он предпочитал побежденных французов немцам-победителям. Россия не ввязалась в эту войну. Он мог держаться на расстоянии от политических страстей. Думается, он был далек от того, чтобы быть нейтральным. Однако развитие военных событий не было для него вопросом жизни или смерти. Одним словом, он находился в своей излюбленной позиции – интернационального зрителя. Ему хотелось бы получать ободряющие новости из России, однако его последняя повесть «Степной король Лир» потерпела, по его собственному выражению, фиаско. Даже простые читатели на этот раз больше не пошли за ним. «Беда в этом небольшая», — писал он Анненкову. «Боюсь я только, как бы эти последовательные поражения не потрясли дух редактора и не лишили бы его бодрости платить мне 400 рублей за лист. А менее я брать не могу. Потому буду вперед писать для друзей, как говорят отставные литераторы. Вернее же, вовсе не буду писать. Война их, Виардо, разорила. И госпожа Виардо должна стараться зарабатывать себе необходимые деньги в Англии, единственной стране, где этот товар еще находится». Письмо от 16-28 октября 1870 года. В Лондоне его преследует холод, туманы, денежные заботы. Приступы подагры с некоторых пор стали особенно мучительными. Полина Виардо давала уроки пения за 100 франков в час. Кроме того, она, после того, как оставила сцену, решила с завидной настойчивостью возобновить артистическую карьеру. Она, не уставая, выступала то здесь, то там,